Параграф 31. Мифы о героях. Геракл. Из множества преданий древних греков особенно выделяются мифы о полубогах, которых греки называли героями. Героям греки приписывали сверхчеловеческую физическую силу или особенную хитрость и ум. Многие герои, согласно греческим преданиям, отдавали свои силы и способности на помощь людям. Они истребляли чудовищ, диких зверей, разбойников, мешавших нормальной и спокойной жизни людей. В этих мифах о героях отражаются труды и усилия многих поколений в борьбе с дикой природой и тяготами жизни в отдаленные времена. Преодоление этих трудностей народная фантазия приписывала обычно подвигам отдельных героев. Больше всего греки рассказывали о необыкновенных подвигах Геракла. В греческой мифологии это был настоящий народный герой, могучий труженик и страдалец. Несмотря на все свои величайшие подвиги, Геракл по велению богов должен был состоять в рабстве уничтожного и корыстного царя. Геракл совершил много чудесных подвигов. Он убил льва, который наводил ужас на людей и поедал скот у жителей города Немеи в Арголиде. В другом месте он убил страшную девятиглавую гидру, которая пожирала людей и животных. В Аркадии Геракл расправился с ужасными птицами, имевшими медные когти и клювы. Предание также рассказывает, что он ходил к скале, где томился прикованный Зевсом Прометей. Геракл убил орла, который пожирал печень Прометея, и освободил страдальца за людей. Во время своих странствований от Кавказа до Испании Геракл разрушил преграду между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Одни камни он бросал в сторону Испании, другие — в сторону Африки. Так образовались две большие скалы, которые греки назвали «столбами Геракла», у нынешнего Гибралтарского пролива. Антей и Геракл. Из Испании Геракл направился в Ливию, Африка. Здесь он встретился со знаменитым и непобедимым героем Антеем. По преданию, Антей был сыном Посейдона, бога морей, и Геи, богини земли. Всякий раз, когда Антею в борьбе с противником приходилось туго, он прикасался к земле. От матери земли он получал новый приток сил, становился непобедимым и поражал всякого чужеземца, приходившего в его страну. Но было у Антея одно слабое место. Это опасность быть каким-либо образом оторванным от матери земли. Это именно и учил Геракл, когда он встретился с Антеем. Во время борьбы с этим знаменитым героем Геракл оторвал его от земли, поднял на воздух и задушил. После многочисленных подвигов Геракл был, наконец, взят Зевсом на небо и сделался богом. Тесей. Главным героем Аттики считался Тесей, сын царя Эгея. Его подвиги во многом напоминают подвиги Геракла. Тесей убил самого жестокого в Аттике разбойника Прокруста. Прокруст приглашал к себе проходивших путников, угощал их и затем предлагал им отдохнуть на своей кровати. Если кровать была мала гостю, Прокруст отрубал ему ноги. Если же была велика, он вытягивал их. Эту кровать назвали Прокрустовым ложем. Тесей убил Прокруста, повалив его на собственное ложе, которое оказалось ему слишком коротким. Самый главный подвиг Тесея — это освобождение своей страны от тяжелой и страшной дани, которую приходилось посылать критскому царю Миносу. Каждые 9 лет к Миносу отправляли 7 девушек и 7 юношей, которых он отдавал на съедение Минотавру. Это было чудовище с телом человека и головой быка, которое жило в лабиринте. Трудность этого подвига заключалась не столько в том, чтобы убить страшное чудовище, сколько в том, чтобы выбраться потом из лабиринта. Но дочь царя Миноса, Ариадна, полюбила Тесея и дала ему клубок ниток. Тесей привязал нить у входа, проник в лабиринт, убил Минотавра и затем по нити нашел выход из лабиринта. Уезжая на этот подвиг, Тесей сказал отцу, что если все кончится благополучно, он поднимет на корабле белые паруса. В случае же несчастья на корабле будут оставлены черные паруса. Но, упоенный успехом, Тесей забыл об этом и плыл под черными парусами. Эгей, все время ждавший корабль на берегу, увидел черные паруса и решил, что Тесей погиб. В отчаянии он бросился в море. С тех пор, по преданию, это море стало называться Эгейским. Эдип. В Беоте и Аттике рассказывали миф об Эдипе, сыне беотийского царя Лая. Эдип вырос на чужбине, не зная своих родителей. Однажды по дороге к Фивам, главному городу Беотии, он встретился с одним стариком, не пожелавшим уступить ему дорогу. Эдип поссорился с ним и в драке убил старика и его слуг. Спасся только один слуга, который бежал. Этот старик был отцом Эдипа, но Эдип не знал этого и спокойно продолжал свой путь. Вскоре он прибыл в Фивы, где в то время около города на скале обитало страшное чудовище Сфинкс. Это был наполовину лев, наполовину женщина. Каждому прохожему Сфинкс задавал загадку. Кто не отгадывал ее, того он убивал. Эдип решил избавить народ от чудовища. Было известно, что Сфинкс погибнет, если кто-нибудь отгадает его загадку. Когда Эдип подошел к чудовищу, оно спросило его: «Кто утром ходит на четырех, днем на двух, а вечером на трех ногах?» Эдип разгадал эту загадку, сказав, что это человек. В раннем детстве он ползает, когда вырастает, ходит на ногах, а к старости пользуется палкой. Тогда Сфинкс бросился вниз со своего утеса и погиб. Благодарные фиванцы провозгласили Эдипа царем на место Лая, убитого, как они думали, разбойниками. В жены Эдипу дали вдову Лая и Окасту, то есть мать Эдипа. Через некоторое время Фивы поразила страшная болезнь, унесшая множество людей в могилу. По преданию, боги объявили, что это бедствие не прекратится до тех пор, пока фиванцы не изгонят того, чьи руки запятнаны кровью Лая. Раб, спасшийся при нападении на Лая, опознал Эдипа и открыл ему, что это он убил Лая по дороге в Фивы. В отчаянии Эдип ослепил себя и удалился в изгнание.